задрать хотели классом. Она же тусовалась с пидорасом. Не стоит свои прелести беречь, а как попросят, лучше сразу лечь. Других девчонок в нашей средней школе, там, где поймают сразу всех пароли. А Катя свою целку берегла, хотя вертела жопой, как юла. Катя, Катя, Катя Катерина, молодые годы, Катя, не вернешь. Видно старой девой, видно старой девой, ты на кладбище лежать пойдешь. Вот годы пролетели быстрой птицей, и Катерине нашей уж за 30. И рада хоть кому-то Катя дать, да кто ж станок захочет старый драть. Катя, Катя, Катя Катерина, молодые годы, Катя, не вернешь. Видно старой девой, видно старой девой, ты на кладбище лежать пойдешь. Катя, Катя, Катя Катерина, молодые годы, Катя, не вернешь. Видно старой девой, видно старой девой, ты на кладбище лежать пойдешь. Катя, Катя, Катерина,